Лу фон Саламе в Цюрих. Наумбург, 28 мая 1882 года. «Моя дорогая подруга, вы написали мне именно те слова, которые были мне так нужны. Да, я верю в вас. Помогите, чтобы я всегда верил и в себя самого, и был достоин нашего девиза, и вас, чтобы на красоту и цельность навсегда решиться. Мой последний план таков. Я собираюсь поехать в Берлин в то время, когда там будете вы, и оттуда немедленно забраться в какую-нибудь прекрасную лесную глушь, каковы имеются в окрестностях Берлина, достаточно близко от него, чтобы мы смогли встречаться, когда вы этого пожелаете. Берлин сам по себе для меня исключен, и так я останусь в Чищобе и буду дожидаться все то время, что вы проведете в Штиббе. Затем я в вашем распоряжении для любых дальнейших затей, возможно, где-то встретиться в лесу, приличный домик лесника или священника, где вы смогли бы провести пару дней рядом со мной. Поскольку, признаюсь в этом, мне бы очень хотелось как можно скорее оказаться с вами наедине. Таким одиноким людям, как я, приходится постепенно привыкать даже к самым дорогим и желанным людям. Будьте в этом снисходительны ко мне, или, вернее, немного пойдите мне навстречу. Но если вам понравится путешествовать таким образом, то мы найдем неподалеку от Наумбурга еще один лесной приют. До тех пор, пока все летние планы еще подвешены в воздуху, я поступлю правильно, если буду держать своих родных в полном неведении. Не из любви к тайнам, а просто зная людей».